883. Матерь мира. Конечно, каждая великая индивидуальность имеет пребывание в ауре определенной звезды, в теле физическом или бесплотном. Звезда моя потому и зовется звездой Матери мира. Древние были правы, именуя богов по звездам, ибо каждый сопутствует водитель ее. Ошибка была в том, что этих великих духов наделили они чертами и свойствами чисто человеческими, но правы были, считая их людьми. Все они вышли из среды человечества, ставшие планетными духами или, как их раньше называли, планетными гениями. Владыка, ведущий вашу планету, один из таковых. Планета имеет свое старшинство в зависимости от того, на какой ступени иерархической лестницы стоит ее водитель. Лестницы иерархии уходят ввысь, в беспредельность. Есть ступени вне понимания и постижения значимости их умом человеческим. Но едина лестница света. И все стоящие на ней когда-то и где-то прошли человеческую эволюцию. И потому близки и доступны сознанию человека. Доступны не в явном понимании их сущности, но в отношении того, что к ним можно устремляться сердцем и в сердце ответ получить. Огненная особенность их, стоящих на лестнице света, — это доступность и возможность коснуться их сердцем и сознанием, если последнее позволяет. Большинство касается сердцем, не осознавая явления. Но ты меня через сердце касаешь сознанием, и сознание от меня свет получает, трансмутируемый или преломляемый им форму мыслей, доступных и понятных. В этом великая заслуга посредников, стоящих между нами и человечеством, ибо только они в состоянии, благодаря утонченности своего приемника, воспринять сознательно, духом и, преломив в понятные, ясные и четкие формы, передать ниже по лестнице понимание света. Избранные приемники ценны, ибо служат посредниками, передатчиками и объединителями высших огненных энергий со сферами земными и человеческими. Заслуга их в том, что принимают из пространства энергии высшие и, перелив их в формы, наполняют ими ауру Земли. Это их дар родной планете, и в этом смысл их великого служения. Прибыть на пространственном служении значит принести на Землю пространственные дары для того, чтобы каждый могущий мог воспользоваться их благом. Так, преломляя космопространственные огни или энергии формы, выполняет человек свое высшее назначение на планете. Потому говорю, благо им свет миру несущим.